Глава 38. Вертолет, как и предполагал Алекс, только выглядел как стандартная гражданская вертушка, выкупленная какой-нибудь медиакомпанией для вещания. Стоило ему только следом за Ухарой подняться по ступеньке в салон, как становилось понятно, что вертушка когда-то использовалась далеко не в мирных целях. Да и два характерных крыла по обе стороны бездверного фюзеляжа, на которых виднелись явные клепки и слоты под проводку для ракетных установок, прозрачно намекали, что у гвардии имелся весьма недурственный арсенал. Дом уселся в твердое коричневое кресло и, не пристегиваясь, в отличие от Ахары, схватился за ручку, приваренную к задней части двухсекционного борта. «Вас должно быть трое!» С трудом сквозь шум от лопастей разобрал дом. Фейри, собрав волосы за шиворот, уже нацепила наушники и жестом показывала Алексу сделать то же самое. Дум, посмотрев на висевшие на железном крюке квадратные уши, на скрученном петлями черном проводе, решил, что это будет не лишнее. Когда он их надел, звук лопастей не то чтобы пропал, но голоса теперь не приходилось разбирать по букве и додумывать большую часть фраз. «Поднимай нас, Йошуро», — тяжело произнесла Ухара. «Не будет третьего». В дом в отражении лобового стекла, ну или как это здесь называлось, увидел лицо пилота. В шлеме, на котором в очаровательной позе застыла не менее очаровательная мультяшная девочка с совсем не мультяшными формами, за штурвалом вертушки сидел низкорослый юноша. Редкие усики только-только пробивались под плоским носом, и желтой полоской оттеняли желтоватую кожу. Алекс не был расистом, но он был мудаком. Так что предпочел бы, чтобы огромной многотонной железной штуковиной, которая хрен знает, каким образом держится в воздухе, управлял кто-то с более широким углом обзора, нежели две щелки, которые заменяли Йошуро глаза. Или это все же расизм? Впрочем, пофиг. «Вот дерьмо, Грибовский!» Японец щелкнул какими-то тумблерами, повернул несколько колесиков, нажал пару кнопок, и Алекс, сдерживая рвотный позыв, ощутил, как аппарат отрывается от взлетной площадки. «Он должен был мне денег. А кому нет?» — фыркнул Дум. «Ты...» Ухара начала что-то говорить, но Алекс уже снял свои наушники и потому не слышал ее. Он дождался нужного момента, и инерция вдавила Фейри в кресло достаточно сильно, чтобы у той не было возможности расстегнуть ремень и подняться. А Алекс, цепляясь за все, что только выступало и за что можно было уцепиться, стараясь не смотреть вниз, где распростёрлась неоновая пропасть Майер-Сити, подошел к пилоту. «Что ты делаешь?» Доносили сквозь шум двигателя лопастей и ветра обрывки фраз. Хороший вопрос, философский даже. Если бы здесь был старый профессор, да поглотит его бездна, то он был бы однозначного вердикта. Алекс делал полную и бесповоротную. «Йошуро!» Дом опустил ладонь на плечо пилота. Тот не успел использовать свои защитные артефакты, а магом парнишка не являлся, так что пробить поглощение его комбеза труда не составило. Как раз на тот мизер, который еще оставался в источнике Алекса. «Слушай меня внимательно!» Алекс посмотрел в лобовое окно. Лучше всего для этого даже не заклинание, а простой манипуляции. Подошел бы прямой зрительный контакт, на ходу конец зеркала. Но в случае с простым смертным сойдет и отражение в стекле. Мысленный приказ, сдобренный таликой магии из источника, прочно закрепился в сознании Йошуро и стал его единственным жизненным смыслом. Алексу не получилось спрятать этот приказ достаточно глубоко, так что Йошуро с виду превратился в оловянного солдатика со стеклянным взглядом. Ну что уж там, Дом никогда не слыл хорошим менталистом, да и вообще это больше женское ремесло — лезть в чужие мозги. Говорят же, не смотри в глаза ведьме. «Дом!» — закричала Ухара. Она все еще пыталась отцепить от себя ремни страховки и добраться до кобуры. Благо, ей хватило ума не использовать здесь магию, дабы, если все выйдет из-под контроля, не скинуть их с неба всех троих. «Что ты делаешь?» Она выпила так, что полностью перекрывала стоявший грохот. У Фейри даже почти получилось отцепить ремни, но Йошуро задрал нос и начал резко набирать высоту. Инерция вновь впечатала Ухару в сиденье, а Алекс, отцепившись от поручня, пролетел через секцию и едва было не приземлился прямо на Фейри. Благо, ему удалось в последний момент изменить траекторию и избежать жуткой участи распластаться на груди блондинки. Ему было противно говорить с этой зверолюдкой, а уж касаться — нет. На такие подвиги он не подписывался. Дом аккуратно подошел к ящику, на котором было черным по белому, это же не шутка, написана аппаратура. Что за аппаратура могла храниться в длинном прямоугольном невысоком ящике, который находился в кабинете военного самолета? Два аккуратных выстрела из пистолета по замку, один из которых отрикошетил в опасной близи с головой Охары. Жаль, что не попал. Дали ясный ответ на этот вопрос. Вроде как этот зеленоватый тубус с рычагом, курком и еще какими-то фигнями назывался переносным зенитным ракетным комплексом. Но Алекс мог и ошибаться. Он ведь и маг, а не Рэмбо, чтобы разбираться в оружии. Стрелять умел, и ладно. «Ох, говорили мне умные люди, зарядку делать по утрам», — покряхтел Алекс, взваливая на плечо ракетницу. Благо понять, где у нее дуло, а где не дуло, труда не составило. После этого он подошел к Охаре и встал на самый край кабины. В его зубах еще тлела сигарета, вертолет набирал все большую и большую высоту, а в глазах Фейри отражался вовсе не прекрасный неоновый океан огней Майер-Сити, а ужас от полного непонимания происходящего. Алекс развернулся лицом внутрь салона и спиной к все уменьшающемуся небоскребу Палм-Билдинг. «Ну, Йошера, не подведи», — произнес он и сделал короткий шаг назад. Если до этого ему казалось, что в ушах гремело, то теперь Алексу чудилось, что он внезапно оказался в центре самой настоящей бури, ну или бетономешалки на худой конец. Ветер ревел так сильно, что Дум почти не слышал своих мыслей. Правда, есть небольшая вероятность, что не слышал он их по той простой причине, что их и не было. Очень сложно о чем-то думать, когда ты шагаешь в пропасть из вертолета с ракетницей в руках и без парашюта. Развернувшись на живот, Алекс вглядывался в бездну, а бездна ни хрена не вглядывалась в него. Она летела на него со скоростью голодного зверя, собираясь пожрать то немногое, что останется от глупого черного мага после того, как он расплющился бы об асфальт. «Главное не промазать, главное не промазать». Вот и все, о чем мог думать Алекс. Самые высокие из небоскребов уже поравнялись с ним крышами, а затем ушли куда-то за спину. Палм-Билдинг приближался куда быстрее, чем хотелось бы, но Алекс... Алекс глубоко затянулся, выплюнул окурок, улетевший куда-то наверх, проигнорировал промчавшийся вниз, буквально падающий в крутом пике вертолет, упер глаз в оптику ракетницы и, дождавшись нужного момента, нажал на спусковой крючок. Магии в нем до всего произошедшего оставалось на одно заклинание или две простых манипуляции. Одну он уже совершил. Так что одновременно с выстрелом из ракетницы Дум скинул с плеча пустой стальной тубус и активировал свои моднявые такие удобные туфли. Активированы специальные чары. Левитация — 4 секунды. Воздушный жак — 20 метров. Выдали его линзы, а то он и без них не знал. Падение не то чтобы мгновенно остановилось, но Дум почувствовал опору. И именно по этой крайне временной, абсолютно бесплодной опоре он начал свой бег, как по лестнице. В это время ракета врезалась в стеклянную обшивку отеля, и огненный сноп вместе с густым, едким облаком черного дыма выстрелил куда-то внутрь небоскреба, а затем и протянулся горячим языком в сторону города, будто пытался слезнуть с его поверхности весь тот холодный неоновый свет, который остудил бы его жар. Дум, чувствуя, что заклинание в туфлях выдохнется раньше, чем он успеет добежать до незапланированного прохода в офис синдиката, оттолкнулся и рыбкой влетел внутрь офиса через разбитое стекло. Если несколько минут тут был просто бардак, то теперь все это выглядело как зона боевых действий, кои по сути и являлась. Алекс, особо не целясь, выстрелил в ту сторону, где было меньше всего огня от занимавшегося пожара, а следовательно, больше всего эсперов. Грибовского он нашёл сразу, это было несложно, учитывая рост и цвет волос поляка, тот израненный, но не расставшийся с мечом, лежал сбоку от места взрыва. Оставалось надеяться, что выглядел он как хорошая отбивная, преимущественно не из-за взрыва ракеты. Алекс поднырнул под руку напарника и, пыхтя от немалого веса эспера, взвалил его на спину и, недолго думая, вслепую стреляя себе за спину, разбежался и вернулся в прежнее состояние. Он вновь падал куда-то вниз, прямо в пасть голодного города. Над его головой из Палм-Билдинга вырывались дым и огненные языки. Ветер гремел в ушах и... Хотя нет, это был не ветер, а лопасти все той же вертушки. Ментальный приказ, отданный Йошеру, сработал на все 100. Вертолет, боком развернувшись под Алекса и Грибовским, буквально подцепил их и, разворачиваясь, начал поспешно набирать высоту. Возможно, этот трюк на грани возможностей магических двигателей и законов физики не получился бы у пилота в обычном состоянии, но под действием магического приказа у того просто не оставалось никакого выбора. Алекс вместе с Грибовским пролетели по полу и больно врезали спиной в тот самый ящик с надписью «Аппаратура». «Ай!» — вскрикнул поляк, и по этому вскрику Алекс понял то, что врезались они больно и сильно, а еще то, что поляк был жив. Ухара все так же сидела в своем кресле, бледная, с широко раскрытыми глазами и растрёпанной прической. В общем, в полном шоке. Все произошедшее не заняло больше 20 секунд, так что ее можно было понять. «Эй, Йоширо!» Все еще лежа на полу, выкрикнул Алекс. «Дуй к парку памяти, там нас будет ждать один важный тип». «И откуда ты это знаешь?» Также прокричала Ухара. Вместо ответа Алекс продемонстрировал разбитый экран своего неубиваемого смартфона. На нем, пусть и с трудом, но можно было различить текст смс-ки, присланными из Брауна. «Надо заехать за лекарствами», — подал голос Грибовский, которого все еще придавливал телом Алекс. «А еще лучше, за бухлом».